Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.ru. Григорий Рожков. Американец 3. Глава 1. Интересная жизнь. Холодный атлантический ветер бросает в лицо тяжелые капли дождя. Двигаться вперед, по продуваемому всеми ветрами голому островку посреди океана тяжело, но очень нужно. Малоприятное, забытое и вновь пережитое чувство. Над головой непроницаемая черная пелена туч, терзаемая всполохами молний. Тучи висят очень низко, кажется, подними руку и можно их коснуться. Мокрые камни и грязь под ногами. Каждый шаг несет опасность. Оступишься, можешь и не встать. Помню эти образы. Отчего-то они абсолютно безинтересны. Пусть вокруг разгулялся лютый зимний шторм, и клочок земли посреди океана стонет под напором стихии, но меня это ничуть не беспокоит. За спиной с силой не уступающей стихии, разгорается жесточайшая схватка. Нет, там бойня, тотальное уничтожение всего живого на острове. Да, именно так, ведь я так захотел, я к этому стремился. Это задача, это важно, все должны умереть. Никто не должен уйти с этого острова, никому кроме меня эти слова не слышны и не нужны. Однако почему я так захотел, не помню, не понимаю, но цель есть цель. Надо закончить начатое, добраться до другого конца острова, да. Там все закончится. Навстречу мне, сквозь стену дождя кто-то бежит. Яркая вспышка молнии освещает беглецов и меня. Мир замирает на миг. Взрослый мужчина и девочка лет 10-12. Насквозь промокшие и сильно напуганные они смотрят на меня. На ствол винтовки, что направлено моими руками на них. Мужчина что-то бормочет, успокаивая девочку, но гул шторма все перекрывает. Очередная вспышка молнии озаряет округу. Девочка почему-то смотрит на меня пронзительным взглядом, и этот взгляд отпечатывается в самой глубине сознания болезненно жгучим клеймом. Атаусан, Кавайо, 10 декабря 1941 года, Марокко, Касабланка. Мне страшно, господин полковник, мне очень страшно. Этим ты объясняешь свою просьбу покинуть ряды легиона? Ты солдат, решила сбежать. В плохо освещенном помещении временного штаба войск французского иностранного легиона в Касабланке за считанные секунды стало удивительно жарко, но отнюдь не жар страсти был тому виной. Однако именно о страсти подумал дежурный офицер штаба, случайно ставший свидетелем того, как его командир, полковник Дмитрий Амилахвари, пригласил в отдельный кабинет девушку-легионерку с удивительно привлекательной азиатской внешностью. «Ты хоть понимаешь, о чем просишь? Капрал Дебуа, отвечайте!» Полковник не на шутку разозлился, еще раз прокрутив в голове слова девушки. «Я желаю срочно покинуть ряды французского иностранного легиона. Вы должны меня отпустить. Мыслимо ли это? Сначала человек бросает свою родную страну, бежит от своей беды прочь, ищет место, где можно спрятаться, и находит его, иностранный легион. Ему дают все, новое имя, новую жизнь, новый путь. Ни одно государство в мире, кроме Франции, не дает никому таких возможностей. Этим нужно дорожить. Но нет же, нашелся такой человек, который решил бросить такой дар. Впервые полковник стал свидетелем того, как солдат, пусть не самый заметный и героический, пусть он и девушка, но никогда не бежавший с поля боя и прошедший множество сражений, видавший жизнь и смерть, желает бежать сейчас, в тот миг, когда у Франции появился второй шанс. Нас, иностранцев, есть только один способ доказать Франции свою благодарность ей – умереть за нее. Слова бывалого офицера, произнесенные почти шепотом, для девушки-легионера прозвучали громче и страшнее любой канонады. «Господин полковник, был уговор, Мари, я помню наш уговор, прекрасно помню все, что ты сделала для меня, для моей семьи». Вспоминая историю трехлетней давности, Дмитрий невольно вздрагивает. Тогда, в 1939 году, он узнал, что его молодая жена Амели, носившая под сердцем его ребенка, больна, и роды, скорее всего, убьют ее и ребенка. Это был тупик. Все, ради чего хотел жить Дмитрий, рушилось на глазах. Но тогда явилась эта маленькая, спокойная и скромная японская девушка. И она предложила спасение для Амели и ребенка, в обмен на услугу, пробить ей дорогу во французский иностранный легион. Ты выполнила свою часть уговора. Спасибо тебе за это, от всего сердца. Но и я выполнил свою часть. Ты здесь, в легионе. Спокойный тон улетучился, уступив место стали и морозу. Тебя новое имя и новая жизнь, о которой никто из твоего прошлого не знает, и знать не может. тебя здесь не найдут, значит, бояться нечего. От чего же бежать? Ответь, от смерти. Хладнокровно выдержала девушка. Вокруг война, девочка, и ты о ней знаешь не понаслышке. Сначала войны ты в окопах, и до сих пор не боялась смерти. Так что же изменилось? Война есть война. Сражаясь на ней, я имею шанс выжить. Я умею убивать, умею выживать. Смерти на войне можно избежать, не избегая самой войны. Решительный отпор девушки удивил полковника. Встретила человека, от которого бежала. Против него никакие мои навыки не имеют значения. Он сама смерть. Мне страшно. Головная боль – худшая из биологических будильников организма. Хорошо хоть, что боль моментально отступает, когда тело и сознание покидают обитель Морфея и возвращаются к реальности. Сон. Опять этот сон. Остров, шторм и двое беглецов. Мужчина и маленькая девочка с пронзительным взглядом. И взор тот, подобно ножу, врезался в самую глубину сознания. Почти полгода я вижу этот сон. Поначалу было вообще невозможно спать. Каждую ночь повторялось одно и то же. Затем постепенно меня начало отпускать. В январе сон возвращался всего пару раз в неделю. В феврале и вовсе раз в две недели, потом еще реже. Но не могу я так больше. Все из-за той симпатичной японки из французского иностранного легиона. Отнюдь не любовь с первого взгляда виновата, а сам взгляд. Он пробил брешь в блокаде, лежащей на моей памяти, и поднял из самых глубин очередное непонятное воспоминание. И, конечно же, об еще одном прошлом похождении в этом мире, что должно быть удивительно само по себе, но особых эмоций сей факт не вызывает. Бывал один раз в прошлом, так что мешать побывать и во второй раз, интересует меня другое, где и что я делал. Из тех обрывков, что я вижу во сне, понять невозможно, но чувствую, что очень нужно разобраться в этом вопросе. Есть в этом воспоминании что-то по-настоящему важное для осознания причин моих попаданий в этот мир раз за разом, и при этом нет никакой, даже самой маленькой возможности вновь встретиться с той незнакомкой. Девушка просто исчезла. Контрразведка Де Голля резко и беспричинно ощетинилась на нашу просьбу разыскать беглянку. Понять контриков было несложно, них и без посторонних просьб дел выше крыши. Одно разгребание неожиданного восстания с наказанием невиновных и поощрением виноватых чего стоит. Но резкость и сила посыла по моему вопросу сильно удивляла. Выглядело так, будто заведомо людей проинформировали о том, кому и в чем нужно отказывать самым решительным образом. Да и могущественного покровителя, способного пробить дорогу к цели, у меня уже не было. Эх, товарищ Карпов, ну как же так-то? Так не вовремя вы меня и моих друзей оставили. Эх, товарищ подполковник. Потом все пошло наперекосяк. Приключения в Касабланке выбили почву из-под моих ног. Сразу по прибытию обратно в Советский Союз нас отправили в Одессу, где поджидал целый ряд сюрпризов. Первым из таких сюрпризов был новый куратор от НКВД, майор Александр Шибанов. Среднего роста, немного сутулый, походка шаркающая, планшет на боку вечно болтается, словно живет отдельной жизнью от владельца. И очки, круглые, в старомодной толстой оправе с загнутыми на концах дужками. Из-под тонких линз глядят два хитрых, бегающих глаза. Майор Шибанов оказался категорически не способен к продуктивной работе с нашей командой попаданцев. Вместо поддержки с его стороны мы оказались под жутким прессингом. Он все время встревал во все наши дела. Даже если они не были связаны с выполнением поставленных боевых задач, то с вопросами приставал. А что это вы там напеваете? А о чем вы разговариваете? Чем вы тут занимаетесь? И в большинстве случаев, получив ответ на свой вопрос, он моментально закипал и устраивал нам разнос. Мол, мы, дубы такие, ничего в местных реалиях и коммунистической идеологии не смыслящие, творим всякое такое, что позорит героические образы солдат спецназа НКВД и рейнджеров. Лез с дельными советами, то, как снайперам позиции подбирать, то, как засаду на танковую колонну ставить, то, как снаряжение носить. Все ссылался на свой немалый и чрезвычайно полезный опыт времен гражданской войны в Испании. Хотя советы были самые, что ни есть, глупые, явно надуманные. И любая попытка указать куратору на его неправоту и ошибочность суждения опять приводили к разносу и разрушению наших, попаданческих, мозгов. Потом стало еще хуже, он стал беседовать с нами поодиночке, под миловидным предлогом. Я хочу узнать своих подопечных лучше, скрывалась самая наибанальнейшая вербовка. Этого я не ожидал никак, всего чего угодно, но не этого. Тихо мирно меня попросили стучать на своего брата и на друзей, так как это позволит мне лучше понимать их и контролировать, а товарищ Шибанов лишь подскажет, как это сделать идеологически правильно. И плюс к этому, мне посоветовали время от времени докладывать о беседах с товарищем Дерби, я же ведь советский гражданин. Да, тогда я впервые послал Шибанова открытым текстом, далеко и надолго. И что удивительно, майор проглотил эту пилюлю, не сказав ни единого слова в ответ, только зыркнул хищно, запоминая обиду и сохраняя ее на будущее. Как выяснилось потом, в беседе с братом и Юрой, майор подбивал стучать их, под тем же предлогом, понимание и контроль. На один момент мне почудилось, что это грубая и злая проверка нас, попаданцев, на вшивость, но слишком уж независимым и хитрым был Шибанов. Вторым, очень опасным, сюрпризом, стала потеря моей способности перехода в серое состояние. Выяснилось это не сразу, а лишь когда я оказался пред лицом смертельной опасности. В Одессу нас, освободившихся от выполнения функции охраны посольств, бросили неспроста. Город был на грани окружения. Своды, конечно, окружить Одессу было невозможно. Черноморский флот и его руководство дело свое знали, но на суше все обстояло куда как хуже. Превосходящий числом и вооружением противник довольно шустро обошел преграждающий прямую дорогу на Одессу Днестровский лиман, в течение 3 дней вышел в район Сухого лимана на юго-западе, а на севере прямо к Хаджибийскому лиману в районе села имени Октябрьской революции. К городу можно было подойти лишь с востока со стороны Крыжановки, прямо по берегу моря, так как идти ближе к Хаджибийскому лиману было смертельно опасно. Фашисты очень оперативно подогнали в район села дачную батарею железнодорожных орудий, которые долбали исключительно по подконтрольному Красной армии сухопутному пути в Одессу. Командующий обороной города генерал-лейтенант Сафронов сходу озадачил нашу спецназовскую братью горой задач, в основном сводившихся к простому: «Пойдите туда, уничтожьте вот это, потом вернитесь обратно». На первом же задании, уничтожение тех самых железнодорожных пушек у села Дачное обернулось для меня, и, слава богу, что лишь для меня, проблемами. Мы, под покровом ночи, вышли к селу, разведали округу, разыскали замаскированную батарею, выяснили, что охраны там, Сгулькин нос, радостно атаковали ее и в ходе рейнджера оказались в опасной ситуации. К артиллеристам и охране батареи нежданно-негаданно подошло подкрепление, колонна автомашин и батарея самоходных зениток. Фашистов оказалось довольно-таки много, и быстро разобраться с поставленной задачей и отбиться от подоспевшей колонны мы физически не могли. Кое-как заземлив большую часть артиллеристов, уничтожив одну и повредив оставшиеся 2 пушки, мы начали отходить к Хаджибийскому лиману, где нас ждали моторные лодки. Тогда-то все и случилось. Отстав от основной группы рейнджеров, я остался поджидать бойцов рейергарда, и в этот момент на меня из темноты выскочили 3 эсэсовцев. На миг я ощутил исходящую от них опасность, настоящую, смертельную опасность. Очень уж они хорошо двигались, чувствовался немалый опыт. Но опыт прежних аналогичных ситуаций подсказывал, сейчас будет серое состояние. Я даже успел весело подумать, что не видать эсэсманам утра, ибо сейчас их будут убивать. Но серое состояние не пришло. Пред глазами мелькнула вспышка, по всему телу ударила боль, непреодолимая паника и полная дезориентация охватили меня моментально. Не понимая, где я и что происходит, просто рухнул на землю, затрясся от ужаса, скрутился, пытаясь закрыться от неведомой, но чудовищной, как мне казалось, опасности. Пред глазами бегали непонятные, пугающие образы, переполненные жестокостью, кровью и смертью. Мое тело бросило сначала в сильный жар, через миг меня объял ломящий кости холод, и все это, как оказалось, длилось от силы 3-4 секунды. Фашисты даже не успели сообразить, что же тут произошло. Избавление от невиданной беды пришло извне, меня с силой тряхнул за плечо подоспевший на помощь с рейергардом Кинг. По возвращению в Одессу меня ждали врачи и хитрый майор Шибанов. Куратор первым делом нахамил, выразил свое отношение ко мне и вдовесок сообщил, что информация о моем психическом заболевании будет доложена в Москву и Вашингтон в самое ближайшее время. И слышалось в тех словах совсем нелестное: «Ты псих, Пауэлл, и я тебя законопачу в дурдом». И это все он говорил, тыча пальцем мне в грудь и ухмылясь своей гадкой рожей. Меня сорвало с катушек, и без того, будучи в отвратительном состоянии, я взбесился и до чертиков перепугался за себя. Эмоции вырвались наружу с ударом, от всей души, с чувством, с толком, с расстановкой я одним ударом сломал челюсть куратору. Спустя секунду пришло осознание, что это, Роковая ошибка. Но ничего не произошло. Вообще ничего. Никто не трогал мой взвод и меня. И это в то время, как взвод Аверьянова с утра до ночи, а то и вообще, круглыми сутками, пропадал за линией фронта. Поймать брата или Юру, дабы поговорить о сложившейся проблеме, не было возможности. Из штаба и от товарища Сафронова не было никаких указаний, да и Шибанов исчез и на глаза никому из рейнджеров не попадался. Стало совсем грустно. Однако, нарушая все законы логики, на восьмой день после моего срыва, ровно 31 декабря, пришел срочный приказ мчаться в район села Переможное. Неподалеку от этого села, располагающегося на железнодорожной ветке Одесса-Смела, располагался недавно возведенный крупный резервный склад, с которого, в случае прерывания врагом железнодорожного сообщения, первое время должна снабжаться Одесса. Если снабжение по суше восстановлено не будет, поставки начнутся морским путем, а в Переможное доставлялось все нужное для одесской группировки. Топливо, боеприпасы, медикаменты, техника и все-все, что только могло понадобиться воинам Красной Армии и Черноморского флота. Прибывающие эшелоны чередовались, с одних грузы перегружались на автомашины, которые тут же уходили в Одессу, с других же, все отправляли на тот самый резервный склад. Секретность там развели, фантастическую. О существовании склада лично я узнал лишь, когда мне о нем рассказали. И вот, как оказалось, в самое ближайшее время город перейдет на снабжение именно со склада. Фашисты преодолели линию обороны у села Сталина и двинули свои моторизованные колонны по направлению к Петровке. Железнодорожное сообщение могло быть прервано в ближайшие часы, но это было не так важно и страшно. Под рукой все еще был здоровенный склад, и его нужно было защитить. Немцы, будь они неладны, набросали вокруг Переможного примерно 10 групп диверсантов, и Сафронов точно просек, наличие склада уже не является секретом для врага. Действовать требовалось быстро и решительно, любое промедление грозило обернуться катастрофой. Забросив предоставленные командованием грузовики вооружение и снаряжение, рейнджеры выдвинулись к цели. Знать бы мне тогда, перед отправкой, что лучше ехать по более опасному, но короткому пути, через Красноселку, да по полевым дорогам, а не по протаренному, безопасному и чуточку более длинному пути через село Светлое. В Светлом был развернут эвакуационный госпиталь, туда часто ходят санитарные машины, и через само село проходят почти все колонны снабжения. Понимание этого могло отвратить меня от настоящей катастрофы, но желание скорее добраться до склада и обеспечить его безопасность превысило прочие доводы разума. Но я сделал свой выбор и поплатился за него, жестоко поплатился. Прямо пред тем, как мы достигли села Светлое, оттуда ушли звери. И звери те были рода людского. Интермедия. Село Светлое. Эвакуационный госпиталь Одесского оборонительного района. Ай-яй-яй. Сестричка, ты бы понежнее, а то мне этими руками технику чинить до шеи бездарем мылить. Пытаясь хохмить, дабы не сорваться на нецензурную лексику, прошипел старший техник лейтенант инженерно-авиационной службы Владимир Измайлов. История ранения Старлея незамысловата. С началом прорыва немцев на севере от Одессы летчики Люфтваффе озверели. Налеты на аэродром 1100 специального и опучастились и ужесточились. Прежде фашисты старались не приближаться к этому аэродрому, ведь на нем базировались новые, совершенно секретные и удивительно красивые Ла-9 метров. Универсальные, скоростные, превосходно вооруженные и технически надежные машины оказались для немцев сюрпризом. Грозные и многочисленные Фокке-Вульфы над Одессой больше не были властителями боя. Сильно потрепанные и малочисленные короли при поддержке 1100 СПИАПа установили некий паритет сил. И этими Лавочкиными с нескрываемой любовью и трепетом работал старший техник лейтенант Измайлов. Любовь к этой машине и подвела инженера. Во время отражения очередного налета на аэродром полка один из Ла-9 метров получил серьезные повреждения и загорелся в воздухе. Раненый пилот смог посадить пылающую машину, и Измайлов первым бросился на помощь. Выскочив на крыло самолета, Старлей вскрыл фонарь кабины и попытался вытащить истекающего кровью и задыхающегося от дыма пилота. Но пристежные ремни не пускали пилота, и при попытке расцепить заклинившие крепления Измайлов попал в ловушку. Разыгравшийся пожар и повреждения двигателя вызвали прорыв масла в кабину. Кипящее масло ударило в кабину, пилоту повезло, его защитил летный комбинезон и крепкие перчатки, а вот Старлей такого снаряжения не имел. Ничем не защищенные кисти обдало маслом. Терпите, товарищ старший лейтенант, ожоги, это вам не шутки. Даже с обезболиванием, Больно будет, очень больно, но вы терпите. И не волнуйтесь так, вашего товарища-летчика отправили в Николаев. Он будет в полном порядке. Темноволосая медсестра в измятом, запачканном медицинском халате старательно обрабатывала и забинтовывала асептическими повязками обожженные кисти рук Старлея. «Чего же я тогда Ваню сюда тащил? Лучше бы сразу, в Николаев!» — воскликнул техник. «Сами бы вы как? Правильно, что сюда его привезли. И сами вы, молодец! Ох, если бы нас так срочно не перебрасывали бы, мы бы вас подлечили прямо тут!» Медсестра огорченно оглянулась. Широкий коридор вчерашнего сельского клуба, а сегодня корпуса госпиталя, кишел людьми. Ходячие раненые помогают вынести во двор лежачих раненых, медсестры собирают медикаменты и оборудование, врачи определяют порядок эвакуации и разбираются с прибывающими ранеными, которых тоже надо отправлять в тыл. Осторожнее, осторожнее. Ну, может, морфия хоть уколешь, а, таблеточки твои не действуют, больно. Нет, уже терпежу. «Сестричка, доктор». Старлей дернулся было в сторону выскочившего в коридор статного доктора с аккуратными, чуть седыми, усами и бородкой. «Алиночка, душенька, скорее заканчивайте и срочно на погрузку. Товарища техника, в любую свободную машину и со всеми в Николаев, там разберутся». Даже не обратив внимания на терзание Измайлова, доктор, отдав указание старшей медсестре Алине Кюрчевой, помчался на выход. Во дворе его ждали раненые, готовые к отправке. Алина даже ответить не успела. Пред глазами встали воспоминания недавнего прошлого, когда ее, еще десяток сестер и троих докторов во главе с доктором Ломовым сняли с госпитального судна «Каманин» и отправили в Одессу, формировать на основе одной из городских больниц эвакуационный госпиталь. Алина давно мечтала попасть поближе к фронту, туда, где ее помощь доктора Ломова нужна больше всего. Мечта сбылась. Кюрчева стала старшей медсестрой, и теперь ей полагалось заниматься куда более серьезными делами, чем все это было раньше. От прежней, размеренной, сытой и спокойной жизни на Каманине не осталось и следа. Поток раненых не уменьшался, не было привычных передышек между рейсами, был нескончаемый труд, пот и кровь. «Товарищи, товарищи, скорее к грузовикам, детей грузите в автобус». Доктор помнил о тех, кому сейчас нужна была забота не меньше раненых детях, тех маленьких, от 3 до 5 лет, детях, что лишь вчера были эвакуированы из Одессы, и по неведомой причине, детей не отвезли сразу в Николаев, а доставили сюда, в госпиталь. Однако времени на размышления доктор не имел, его ждала работа. «Алиночка, поторопись», несколько рассеянно, с грустью в голосе бросил доктор и скрылся из вида, растворившись в ярком свете дверного проема. «Да-да, Валерий Валерьевич, мы сейчас», со днящими, красными от холодной воды и нагрузки руками, стараясь не причинять боль раненому. Алина торопилась закончить наматывать последний слой бинтов. «Ну вот, закончили, товарищ старший тех, можно просто Вова». С некоторым облегчением вздохнув и осмотрев замотанные бинтами кисти рук, Измайлов улыбнулся. «Отличная работа, Алина, но болят руки адски». «Ничего-ничего, таблетка скоро подействует и боль уйдет». «Ох, задержались мы с вами, все уже на погрузке. Только мы тут остались». В опустевшем клубе стало удивительно тихо, лишь из открытых дверей с улицы доносились голоса людей и гудели двигатели грузовиков. «Пойдемте, посажу вас в транспорт, да пойду. Работы еще много». Рокот взрывов и крики донеслись с улицы почти одновременно с последними словами медсестры. Первый миг непонятного события был таким неожиданным, что собранные было в руки медсестры склянки с медикаментами и бинты посыпались на пол. «Мамочки, что это?» Наученная опытом воина Кюрчева умела различать звуки артиллерийского или минометного обстрела, и как свистят и рвутся авиационные бомбы. Она тоже знала, речной флот не хуже других воевал с врагами, и все причуды противодействий врага флотилии были всегда на виду. Но то, что взрывалось сейчас на улице, было ей абсолютно незнакомо. Грохот взрывов резко прекратился, но вот крики людей обратились в массе воя, и их сразу перекрыли длинные пулеметные очереди. «Алина, под комбинезоном пистолет, скорее!» Сообразить, что дело пахнет керосином, Измайлову удалось быстрее медсестры. Бранденбург, 800-й полк особого назначения, кроваво-черная секретная элита Абвера-2. Все представители немецкого верховного командования при упоминании этого пугающего подразделения невольно морщились, слишком уж непривлекательными были методы команды Хиппеля. Но сам подполковник Теодор фон Хиппель очень высоко оценивал возможности каждого из своих бойцов и всего полка вместе взятого. поэтому на выполнение задач по уничтожению ряда особых целей под Одессой были направлены не покрывшие себя бессмертной славой в сентябрьском наступлении парашютисты, а напрочь лишенные понятий морали бранденбуржцы. Отсутствие тех самых понятий морали позволило 15 переодетым в униформу бойцов НКВД и вооруженных советским стрелковым оружием и американскими базуками диверсантам безнаказанно за ночь проделать путь от села Волковское, в окрестностях которого приземлился их планер, до села Светлое. По пути они разжились автотранспортом и без задержек добрались до своей цели. Утром следующего дня, после тщательной подготовки и выбора позиций, диверсанты приступили к выполнению своей задачи. Началось мерное и абсолютно бессмысленное убийство. Сначала по немногочисленной охране госпиталя открыли огонь снайпера. Винтовки Симонова с глушителями полюбили не одни только советские разведчики. Немцы высоко оценили качество, надежность и универсальность русского оружия. Командование вермахта даже издало особый приказ, требующий от трофейных команд с особым вниманием собирать снайперские и бесшумные версии с ВСОК, а затем отправлять наверх, к руководству. А уж бонзы святыми погонами эти винтовки чуть ли не поштучно распределяли по спецподразделениям. Стрельбу по охране все же заметили, один из докторов рванул к машинам, видимо хотел подать сигнал водителям, но не успел. По грузовикам из кустов ударили ракеты. Трофейные американские базуки ценились в вермахте ничуть не меньше с ВСОК. Расчет немцев был идеален, госпиталь в связи с прорывом на севере от Одессы срочно перебрасывали к Николаеву, а значит в один прекрасный момент все придет в движение. И это движение возможно сейчас лишь на машинах, раненых надо вывозить, ибо ходоки из них неважные. И диверсанты дождались своей минуты. Полторы сотни раненых, те, кого успели погрузить в машины, погибли. Осколочно-фугасные ракеты с легкостью разрывали один за другим кузова грузовиков и разбрасывали тела пассажиров, а иногда и сгрудившихся у машины людей. Одна из ракет ударила прямо в лобовое стекло стоящего чуть в стороне от погрузочной площадки обыкновенного городского автобуса. Автобуса, битком наполненного напуганными неожиданной стрельбой маленькими детьми. Выжившие раненые, врачи и медсестры попытались спастись бегством. Тщетно. До сельских построек добежать не было никакой возможности, клуб как назло построили не в самом Светлом, а за его окраиной. Расчистили и заасфальтировали большую площадку для летнего кинотеатра и областной ярмарки достижений. Госпитальные палатки и чадящие остовы грузовиков хоть немного прикрывали тех, кто пытался убежать, но выскочив на пустырь, гибли. Прошло всего несколько коротких минут и все утихло. Десяток уцелевших под огнем медиков и раненых затаились в палатках и здании клуба. Они посчитали, что безжалостный враг удовлетворится своими достижениями и уйдет. Но враги так не думали. Лишь спустя 20 минут последний из бранденбуржцев покинул госпиталь. Оглянувшись на секунду, диверсант, замыкающий группу, удовлетворенно ухмыльнулся. Последний штрих, на взгляд диверсанта, был идеальным. Изуродованные тела женщин и детей, разбросанные прямо на дороге, да еще и заминированные, это, несомненно, принесет еще больше жертв и поселит страх в душах упорных, но слабых русских. А уж продажные и трусливые янки вовсе сбегут, узрев и ощутив то, что представляет эта война. Алина Кюрчева, трясясь от пробирающего до костей холода и чудовищного страха, вышла из клуба лишь тогда, когда из поселка на дорогу выехала колонна грузовиков с бронеавтомобилем во главе. Побелевшие от напряжения руки все так же крепко сжимали рукоятку пистолета. Красные от слез глаза девушки цепко следили за высокой фигурой американского офицера, соскочившего с подножки бронеавтомобиля. Медсестра узнала этого человека, но Майкл Пауэлл не узнал ее. Взгляд офицера был пуст и бездонен. «Не троньте ее, мины». Алина не признала свой голос, дрожащий, хриплый. Этот голос одернул Пауэлла, и он бессильно замер, выставив пред собой руки. Замер в сантиметре от тела изувеченной девочки, госпитальной сестры. «То, товарищ Пауэлл, Алина, опусти пистолет, опусти». Девушка вздрогнула всем телом, когда ее руки коснулось что-то влажное. Измазанная кровью и грязью повязка на руке Измайлова вынудила девушку опустить, а затем и отпустить оружие. «Лейтенант тебя не понимает». «Понимаю». Трясущейся рукой, стянув с головы каску, американец посмотрел на инженера. Животный страх овладел Измайловым, и он невольно шагнул назад, ища в себе силы не закричать. Пред лицом советского командира стояла сама смерть. Седовласая, с иссеченным шрамами лицом, безжалостная, кровожадная и жестокая смерть, обличенная в человеческую форму. События того дня отложились в моей памяти лишь редкими, неясными отрывками, словно частичками забытого с рассветом сна, кошмарного сна. Пред глазами изредка всплывают ужасные картинки, наполненные кровью и болью. Смерть окружала меня, и я был наполнен смертью. Лишь одно видится четко – желание убивать. Жестоко, болезненно, медленно убивать, упиваясь видом чужой крови, хлещущей из ран. И я убивал. Сначала стрелял, а потом рвал голыми руками, резал ножом. Убивал, и убивал, и убивал. Потом пала тьма. Остался лишь голос. Одинокая фраза издалека. «Тяжелый груз ты несешь, парень». Сознание ко мне вернулось не скоро. Очнулся я, как узнал потом, лишь спустя сутки. Пробудившись, я обнаружил себя в несколько неожиданном месте, в маленькой, одноместной больничной палате. Весь был в бинтах и пластырях, совершенно измотанный и морально опустошенный. Не сознавал я, что со мной случилось и почему, да и плевать на это было, настолько пусто было на душе. Ситуацию прояснил неожиданно явившийся тогда ко мне Дерби. Он вихрем влетел в палату, разнося по ней морозный дух. На удивление командир был не в медицинском халате и тапочках, как заведено правилами в медучреждениях, а в запорошенной снегом армейской шинели и грязных ботинках. Взгляд его, полный глубоких дум и тревог, меня сильно обеспокоил. Да и вообще, несколько нервное поведение первого рейнджера внушало опасения. Артур, полковник, решительно шагнул ко мне, безуспешно пытающемуся сесть на койке, но перетянутый бинтами живот не позволял согнуться. «Ты помнишь, что было 31 декабря? День тому назад, был в Одессе, и утром по приказу командования АР вместе со своим взводом выдвинулся в район села Переможное. Предстояло обеспечить охрану резервного склада снабжения от немецких диверсантов, высадившихся ночью в том районе. Отвечаю на вопрос, а сам быстро прокручиваю все, что было в тот день. Как бежал из штаба во взвод с приказом, как забирали транспорт и боеприпасы, как со взводом выезжал из Одессы. Вспомнив, какую дорогу я выбрал, через светлое, банально завис. Пред глазами ярко и отчетливо встали самые страшные образы, когда-либо виденные мной. Трупы, много трупов. Маленькие дети, женщины, безоружные медики и пациенты госпиталя. «Артур, Артур, смотри на меня смотри». Дерби тряс меня за плечи и бил по лицу. «Смотри на меня, Господи». Слезы брызнули из глаз, и я просто взвыл. Взвыл, как раненый зверь. Мне было больно, физически и душевно. Я ненавидел этот мир и эту войну. Я ненавидел фашистов. Я ненавидел это проклятое прошлое и тех людей, что втянули меня сюда. Господи, за что, за что? Детей малых, девчушек тех, за что? Гуарц, Цалукхе Доцтернов, хуры. В палату тут же влетел доктор со шприцем. В ногу кольнуло иглой, и спустя минуту я стал удивительно спокоен и расслаблен. Терзавшие только что мука и боль удивительным образом отступила, притупилась, но не исчезла. Артур, нет, Майкл, прошу тебя, послушай, я отлично понимаю, что ты чувствуешь. Я все видел, знаю, почему ты посидел, невольно потянулся рукой к коротко стриженным волосам, но остановился, ну не рвать их же, чтобы посмотреть на седину, и знаю, почему совершил все то, что совершил. Но ты меня сейчас услышь. Ты впал, не знаю даже как это обозначить, в бешенство что ли, когда увидел, что произошло в Светлом, и нарушил поставленный приказ. Ты бросил свой взвод и вместе с сержантом Киевом на бронеавтомобиле бросился в погоню за диверсантами, напавшими на госпиталь. Ты бросил взвод, Майкл, черт. Ты даже Кингу голову пробил прикладом, когда он тебя пытался остановить. Это меня задело. Я ударил, да еще и прикладом того, кому доверял свою спину, свою жизнь. Человек, защищавший и оберегавший меня во всем, пал жертвой моего безумия. За сержанта не беспокойся, он в порядке. Сэм и тогда не дал тебя в обиду, придержал твоих же подчиненных и не дал тебя задержать. Но и разумного решения сразу не смог принять. Ты умчался прочь, а он лишь через 10 минут отправил отделение бойцов за тобой, еще отделение оставил для разминирования и сбора тел. Он всего с двумя десятками бойцов отправился к складу. Слышишь, но этих сил оказалось недостаточно. Дерби говорил сбивчиво, нервно, словно пытался зачем-то высказать мне все, что произошло как можно быстрее, словно времени было мало. Немцы ночью выбросили не две, как нам сообщали, а 4 группы диверсантов. И не по 5, а по 15 человек. Считалось, что их цель — склад и станция Переможная, Но мы ошиблись. Три группы по 15 человек нанесли одновременный удар только по складу. Охрана и два отделения рейнджеров не сдержали их натиск. Есть потери. Но хуже другое. Одесская группировка вот-вот будет окружена и отбиваться в городе будет нечем. Потому что ты, Майкл, мать твою, впал в бешенство. Глубочайшее сожаление слышалось в этих словах. Из-за тебя оборона будет чудовищно сложной. С северной Украины я снял два взвода рейнджеров. Их вчера самолетами перебросили в Одессу. Но это не самое худшее. Впервые командир смотрел на меня так, словно я его сын, совершивший страшное преступление. И жалко, и стыдно, и страшно. Ты собственноручно убил 10 диверсантов из той группы, что напали на госпиталь. Они тебя смогли изранить, но не убить. Я видел, что ты с ними сотворил. Ребята Хорнера, когда нашли тебя, блевали дальше, чем видели. Крови ты пролил море, да и на своих бойцов чуть не набросился. Вне всяких сомнений ты был не в себе, не отдавал отчета в том, что делаешь. И не спрашивай, что именно ты сотворил с врагами. Это, не побоюсь сказать, справедливая кара для них, туда тварям и дорога. Но слишком уж ужасная была их смерть. Майкл, мы же выше всего этого, сильнее, и этот факт, к сожалению, усугубляет твое положение.